Глава 441. Не тряпка Мэйвис. Вернувшись к гоблинам, Уту высоко поднял темно-золотой молот и возбужденно прорычал. Прежде подавляющее большинство воинов племени Грю пользовалось оружием, изготовленным из дерева и костей. Имелось несколько металлических оружий, но и они были отвратительного качества и не годились для использования. Такая ситуация продолжалась до тех пор, пока гоблины не покорили известковое племя. Среди военных трофеев оказалось немало металлического оружия. Однако даже это оружие по сравнению с молотом в руках Уту было просто мусором. Хотя Уту ничего не смыслил в рунных предметах, врожденный инстинкт воина подсказывал ему, что этот темно-золотой молот обладает ужасающей мощью. Это настоящее смертельное оружие. В мире Сардии данный молот считался бы изделием новичка, его смогли бы сделать все рунные ремесленники, даже включая многих учеников. Но здесь, в испытательном пространстве, молот был подобен божественному оружию. «Спасибо, господин!» Старый жрец благодарственно промолвил. «Уту всегда жаждал заполучить мощное оружие. Теперь, наконец-то, его желание сбылось!» «Пустяки!» Адзуи отмахнулся. «Продолжайте заниматься своими делами, а на меня не обращайте внимания!» «Слушаюсь!» Старый жрец встал, учтиво поклонился Адзуи и ушел вместе с Цилинтао. Когда Цилинтао уходил, то, похоже, хотел что-то сказать, но все таки промолчал. На самом деле Цзуи понимал его мысли, но не собирался снабжать испытателей оружием. Недавно подаренный Уту молот был лишь благодарностью за преподнесенные земляные лотосы. Если испытатели хотят получить более мощное оружие, им придется самостоятельно разведать минералы и заняться плавкой металлов. А чтобы стать сильней, необходимо рисковать и сражаться с могучими врагами. Если же Цзуи вооружит испытателей до зубов, тогда пропадет весь смысл испытательного пространства. По правде говоря, союз между племенем Грю и китайскими испытателями и так уже в какой-то степени был жульничеством Цзуи. Ведь другие страны вряд ли находились в такой же выгодной ситуации и наверняка заплатили огромным количеством человеческих жизней, чтобы твердо встать на ноги в испытательном пространстве. Цзуи обернулся и с удивлением обнаружил, что тарелка на столе уже полностью опустела. Не осталось ни одного земляного лотоса. Последний фрукт еще находился в руках девочки. Заметив взгляд Зои, она поспешила дать ему свой земляной лотос. «Папа, попробуй!» Судя по ее виду, ей не слишком хотелось расставаться с фруктом. «Папа не будет». Цзуи горько усмехнулся. «Ты так много съела, испортишь животик от переедания». «Нет». Девочка погладила свой живот. «Я еще не наелась». «Она съела 4 земляных лотоса». «Больше не ешь». Цзуи сказал, «Этот фрукт очень редкий. Если съешь, ничего не останется». Старый жрец сообщил Цзуи, что земляной лотос – крайне редкое лакомство, на поиски которого гоблины обычно не отправляются, потому что это займет слишком много времени, а полученное не компенсирует потерянного. «Тогда…» Баор задумчиво склонила голову на бок, во взгляде неожиданно пробежал огонек. «Тогда мы сами посадим!» «Будет очень жаль, если такой вкусный фрукт пропадет. Цзуи слегка растерялся. «Сами посадим?» «Ага». Девочка немедленно спрыгнула с деревянной табуретки и подобрала со стола косточки фруктов. 1, 2, 3, 4. У нас 4 семени. Я заберу их домой и попрошу драгоценное древо помочь мне посадить их». Цзуи улыбнулся. «Тогда пусть пока у меня будут храниться». Баору наследовала силу провиденциальной чародейки, и хотя в ней пробудилась только ничтожная часть этой силы, она уже ничуть не уступала низкоуровневому природному экстраординару. Тем более еще было драгоценное древо, так что посадить земной лотос не составит труда. «Ага». Девочка дала Цзуи косточки и последний фрукт. «Мяу». Едва Цзуи положил косточки и фрукт в пространственное кольцо, как вдруг подскочила Мэйвис и спряталась за Баор. Она вся дрожала, обнимая перед ними лапами ногу девочки. «Ой». Баор сперва удивилась, а затем выпучила глаза. «Тайк!» Оказывается, Мэйвис и Тайк недавно устроили догонялки на лугу. Получивший несколько ударов от Мэйвис, Тайк не пожелал сдаваться, поэтому увеличился в размере, чтобы ее запугать. В результате кошка от страха побежала звать Баор на помощь. В прошлом, находясь дома, она всегда свысока смотрела на Тайка, воспринимая его как слабоумного, а сейчас познала его настоящую силу. Оказавшись под пристальным взглядом Баор, который так и говорил, «Как ты мог обидеть Мэйв?» Сердитый Тайк вернулся в прежнее состояние, подошел к девочке и с жалостным видом завилил перед ней хвостиком. В итоге Мэйвис опять испугалась и теперь подбежала к Цзуи. А Цзуи с любопытством наблюдал за этой сценой. Он наклонился, взял кошку на руки и, поглаживая ее и сине-черную шерсть, промолвил: «Боишься? Это потому, что ты слишком слаба». С тех пор, как Баор приютила Мэйвис, эта кошка большую часть времени проводила дома. Еще и как нарочно она оказалась высокомерной, презирала Тайка и, в отличие от него, не заигрывала и не ласкалась Баор каждый день. Ее высокомерие происходило из ее умственного развития. Получив каплю воды источника мудрости, она стала умнее обычного человека и, естественно, не воспринимала всерьез вечно бестолкового, но нежного Тайка. А сейчас Мэйвис узнала, что значит оказаться перед лицом истинной силы. Ее ум не помог ей выдержать ауру, что источал увеличившийся Тайк. Цзуи видел, что гордость и самоуверенность Мэйвис сильно пострадали. «Мяу!» Кошка вдруг вскинула голову. В глазах промелькнули лучи решимости. Ее гордость не была полностью уничтожена. Она жаждала стать сильней и при этом понимала, что Цзуи может помочь ей в этом. «Это место называется испытательное пространство», — Цзуи холодно произнес. «Если хочешь стать сильней, тогда сама охоться, но тут поджидает много опасностей. Если же боишься, тогда оставайся обычной домашней кошкой». «Мяу!» Мэйвис взмахнула передней лапой, взгляд стал непоколебимым. «Я вам не тряпка!» «Тогда ступай». Цзуи опустил ее на землю. «Если устанешь, можешь вернуться сюда отдохнуть». Мэйвис кивнула, подошла обратно к Баор и, подняв голову, пару раз промяукала, после чего немного потерлась о ноги девочки и неожиданно бросилась пулей в лесную чащу, что находилась неподалеку. «Мэйв!» Баор невольно вскрикнула. Мэйвис обернулась и бросила на нее мимолетный взгляд, но все же без колебаний вбежала в густую чащу и вскоре пропала из виду. «Не волнуйся». Цзуи погладил девочку по голове, утешив. «Мэйвис очень умная». Баор спросила: «Папа, а когда мы снова увидим Мэйв?» Она не желала расставаться с подругой и беспокоилась за ее безопасность. Цзуи с улыбкой ответил: «Должно быть, когда вернется сюда в следующий раз». Он чувствовал, что это место лучше всего подходит для развития Мэйвис, и был уверен, что к следующей встрече с ней произойдут разительные перемены.